Потому что он разделяет дары как ему угодно, и он же пользуется ими как ему угодно. Пользуется ими так, как ему угодно. Вот почему иногда, когда мы, вы и я в том числе, мы часто молимся за всех подряд. Одни получают, остальные другие не получают. Мы по-разному объясняем это явление. Может быть, по неверию. Помните, было время, когда Христос не мог исцелить, только по неверию их. Уже о Христе сказать, что у него какой-то недостаток был, он где-то там недомолился, да потирался, он не скажешь. Но по неверию их. А вообще-то, если бы мы были на должном уровне, я начинаю с себя, мы никогда не молили бы за тех людей, которых Бог не намерен был исцелять. А вы знаете, что это так. Мы просто молились только за тех, о ком знали, что он готов к этому и исцелит. Мы же молимся за всех. Исцелился, слава Богу, не исцелился, тоже слава Богу. Ну, потому что не знаем. Да, ну правильно. Но это хорошо, что молимся, да будет воля Божия. Но лучше было бы ее знать, да не молиться за того, за кого не надо. Сказать ему, ты вот эту исправь, вот так и так, и тогда будем молиться. Потому что, как правило, эти болезни не являются тормозом каких-то вопросов. Допустим, сам же Павел болел по какой причине? Потому что Бог видел, что если его оставить без всякого контроля, он возгордится и потирает все. И он, говорит, трижды молил Господа. Помните, что он удалил их от меня. Он говорит, дано мне жало у плоти ангел сатаны. Удручать меня, чтобы я не провозносился. И он трижды молил Господа, чтобы он его удалил от него. Но Господь, говорит, сказал мне, довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи. Потом Павел сказал, я гораздо более охотно буду хвалиться немощью моей, чтобы дал во мне сила Христова. И что он и делал. И только когда он третий раз уже молился настойчиво, то Бог ему открыл это. Почему это так с ним получилось? И чтоб я, говорит, не провозносился, это прямой ответ Слова Божия. Чрезвычайность откровений, дано мне жало плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не провозносился. Ну, что там у него было за жало в плоти? Да по-разному, раз кто говорит, глаза, кто что другое, но это была болезнь. Это была болезнь. Почему Павел и сказал, вы не презрели искушение моего во плоти моей. Там, правда, он сказал, что я видел вашу ревность и видел, что если бы было возможно, вы свои очи исторгли, отдали бы мне. То многие на этом основании считают, что глаза у него были, но не обязательно, что глаза. Его просто была какая-то болезнь, которая могла привести кого-то в заблуждение. Могли сказать, смотри, Павел молится за других, а сам больной ходит. Часто говорят, кроет крыши другим, а у самого течет. Ну, да, так оно было. Поэтому вот эти все вопросы, вот эти стесненные обстоятельства, они очень часто являются Божьей профилактикой для нас, чтобы мы где-то не пали. А знаете, когда болит, тогда уже не до гордости, да? Но как такую ситуацию? Но она ему на пользу, потому что он от чего-то не свободен. Глубже смотреть на эти вещи. Мы часто говорим так, и это правда, что Иисус Христос взял на себе наши грехи и наши немощи, и наши болезни. И здесь это однозначно. И мы здесь не будем подвергать сомнению и какому-то пересмотру, толковать как-то по-другому, не так, как написано. Но если мы хотя бы стали верующими, но мы носим в себе грех, и он действует в нас, и если болезнь является следствием нашего греха, то сначала надо отдать на крест грех, а потом Бог заберет болезнь. Но нельзя предлагать ему, возьми мою болезнь и оставлять грех, который к этому привел. Да? Отдай сначала грехи на крест, а потом Бог возьмет и немощи. А так ты хочешь грехи носить, а немощи отдать, быть здоровым грешником. Ну так же получается. Если ворует, нервы потрепаны, то Господи, исцели мои нервы, что его карман залез, ничем не выдал. Получается так. Потом Бог, если что-то делает для человека, то Он делает тогда, когда Он обращается к Нему и хочет исправить жизнь. А если дать тебе здоровье, чтобы ты грешил два раза больше, чем это делал, то Бог так не станет делать. Но здесь мы не должны забывать, Библия говорит прямо и ясно. Вы помните, этот случай с расслабленным, мы уже немножко повторяемся. Чадо, прощаются тебе грехи твои. Он нуждается в том, чтобы ходить. А Иисус говорит ему, чадо, прощать себе грехи твои. Он богохульствует. Потому что кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Сразу же реплика в адрес Иисуса. Он говорит, я выбрал для себя сложнейшее. Я именно сказал, потому что это корень его болезни. Не один раз говорил, иди и упреть не греши, чтобы не случилось с тобою чего-нибудь хуже. Вы помните это место Писания? Оно напрямую связано. Поэтому хотим мы или не хотим, понимаем по-другому или не понимаем, но жизнь подтверждает именно вот рассмотрение в таком ракурсе. Но об этом мы не один раз говорили. Мы не один раз об этом говорили. И проводили примеры самого различного рода. Да, и иногда и другие причины бывают. И знаете, эта болезнь говорит не к смерти, но к славе Божией, помните? И это все есть. Поэтому здесь просто мы не всегда можем однозначно дать определение, и почему вот эта болезнь преследует этого человека. Здесь просто надо знать, почему. Может быть, по неверию, может быть. И это может быть. Поэтому вообще вот эти объяснения, они имеют силу в отношении людей. В одном случае одна причина, в другом случае другая причина, в третьем случае третья. Но чтобы сказать, допустим, что Богу приятно видеть нас больными, это неправда. И что нам хочется быть больными, тоже неправда. Никто из нас не хочет быть больным. Но иногда нас надо обуздывать. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которые в чаще надо обуздывать, чтобы они покарались себе. И Бог часто так обуздывает. Говорит, страдающий плотью, что делает? Перестает грешить. Но иногда роптать начинает. Бывает и такое. Бывает и такое. Пророки. Есть три рода пророков, которые Библия называет пророками. Есть пророки, которые водятся Духом Святым. Есть пророки, которые водятся собственным духом, и есть пророки, которые водятся бесовским духом, духом прорицания. Поэтому здесь речь идет о двух последних категориях отрицательных. Ну, конечно, грех. Но раз, допустим, законом карается взятка, и сегодня есть, допустим, особые структуры в государстве, которые этим занимаются, то, конечно, грех. Другое дело, говорит, подарками приобретает себе расположение. Другой вопрос. Назовите это подарком, наверное, давайте, не знаю как. Хотя тут тоже скользкий вопрос. Это очень скользкий вопрос. А у него сегодня неприемный день. Но это уже не называется взятка. Это просто своего рода вознаграждение за то, что он в свое нерабочее время пошел и работал. Но взятка ж, наверное... Но это одинаково. Одинаково. Он уже делает на свой страх и риск. Но взятка, наверное, связывается с подкупом. Что у вас, допустим, что-то там нечисто. А вы ему взяткой замазывали глаза, он закрыл на то, что у вас не то, что надо. Может, такое взятка? Ну, понимаете, о чем я говорю? Или, допустим, кто-то там говорит, больничный взял, когда здоровый был. Ну, то вот где взятка. А то, что то ты естественно, вы человеку за работу платите. То, что он сделал, по-видимому, он делал потому, что он, допустим, не ущерб себе. Это уже было сверху его обязанностей. Это была дополнительная работа. А вы вообще знаете, что за дополнительную работу везде платят, да? Потому что дополнительная. Она не входит в его обязанности. Он может ее не делать. Поэтому за ту работу, которую он делает в государстве, платит государство. А то, которое он делает вам, как вам, вы ему будете платить. Он вам не обязан был работать в этот день. Вы меня поняли логику саму? Вот такой подтекст, что я получаю гроши на этой работе, я не буду. Видите, потому что у нас существует старый подход к вопросам этим. Вы помните, такой юмор, но в этом юморе правда заложена. Это относится к прошлому времени, но оно свойственно и к сегодняшнему. И вот что говорят так. У нас говорят, как раньше было, ну и теперь часто бывает. Говорят, государство делает вид, что платит, а рабочий делает вид, что работает. Вот они обманывают друг друга все время. И я хорошо понимаю, если бы он совсем ничего не делал, я его выгнали бы с работы. Но такое он не выгоняет, потому что какой-то минимум он делает. Если бы он сказал, мне не платят, и сил ничего нет, его не стали держать на работе. Другое дело, он мог бы сделать гораздо больше, но это уже вина тех, кто от него не требует. Потому что кто-то... Я тоже с вами работал на работе. Я могу сделать три раза быстрее. Я что-то приспособление сделал, говорят, никому не показывают, уже норму добавят. И то же самое начальство просит. Говорит, работай. И ты можешь гулять 5 часов вместо 8, потому что мне надо, допустим, делать еще так просто руками. Разобрать, собрать. Мне надо 8 часов. А я его запросто за час сделаю. Я влезу в редуктор, с магнитами подостаю, повытаскиваю съемниками, без всяких проблем. Говорит, но ты никому не говори. Потому что сразу же дадут нормы. Потому я вынужден был так делать. Вы понимаете меня? Ну, а что будешь делать? Если... Ну как? Ну, раз вам не надо, то и мне не надо. А такая же, как у всех. Я свой тариф. Получал то, что мне положено, и все. Но если не получаю... Ведь вопрос стоит-то в результате, а не в том, что возлагать можно, а пользы. Она мне говорит, что Бог говорит так, чтобы возлагала руки, потому что если человек в грехе, вот еще не покаяться, то уже берешь на себя тогда. Понимаешь? Ну, безусловно. Безусловно. Я тогда отрекалась о том, что... Безусловно. И при том... И потом вопрос очень серьезный в том отношении, что если сам человек не готов, я такие случаи знаю, когда одержимый на него сядет, больше не знает, как его вымолить, то вопросы довольно серьезные. Это вопросы не развлечения. Серьезные вопросы. Не понимают. Поймут впоследствии. Есть еще вопросы? Давайте будем начинать. Так и сеть, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Мне вот такой вопрос, как граница, ну что... Ну, многие могут согрешать, и где-то есть граница, когда человек отпадает, уже спасение для него будет, ну, он теряет спасение. А вот здесь говорит Господь, что именно, чтобы не быть осужденными, то есть мы участвовали в чере Господне недостойно, мы, значит, какие-то появляются у нас проблемы, то есть сокращается, другими словами, наша жизнь, ну, короче, то есть, но мы спасение не теряем в этом случае, так. А вот где как-то границу... Знаете что? Я не знаю той границы, когда Бог начинает так наказывать, и тем более эти границы. Тут одна граница, не перелазь Слово Божие. Вот одна граница есть. Мы в том, что в вечере Господне участвует, ну вот для кого-то будет, как он все-таки... Понесет наказание за то, что участвовал. И результатом вот этого наказания или проявления суда Божьего может быть немощь, болен и даже умирают. То есть Бог судится с человеком за то его преступление, что он, будучи во грехе и не покаявшись, принимал участие в хлебопреломлении. Он где-то к сознанию его доведет. Может быть, это грех незнания. Может, если, допустим, человек пьет сегодня, допустим, просто верующий, то уже тут не надо долго думать, что это грех. По-видимому, это такие вопросы, которые у человека стоят завуалированными. Ну, допустим, я вам назову два греха, на которые мы часто не обращаем внимания. И, наверное, никто из нас не задумывался и участвовал в хлебопреломлении. И, может быть, даже и я. Я и себя с этого числа не исключаю. Есть один такой грех, который Библия называет. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Скажите, вы много раз каялись в таком грехе? А скажите, а дело делали? Ну, что тут говорить? Конечно, делали. Неужели никогда не было такого момента, когда вы видели, что надо помочь человеку, и могли, и не помогли? У вас были другие проблемы. Что тут говорить? И Библия называет это грех. Но расчет же будет. Я здесь не имею в виду, упал блуд и хлебопреломление принимаю. Тут все явно. Добро ближнему. Ну да, вообще, это такой широкий спектр. Разуметь делать добро. Ну да, вот. И в этом вопросе уже было немножко еще другой подтекст. Он был очень сильно привязан к богатству, там немножко другая линия была. Иисус хотел разорвать эту связь ненормальную. Или, допустим, мы еще один такой грех, который я назову. Помните, Павел, это второе послание к Коринфянам, 11 глава, только не помню, какой стих. Он писал, говорит, чтобы не дать повода ищущим повода. Это тот же серьезный вопрос. Повод. И Библия очень много говорит, дать повод и не дать повода. Говорит, нельзя разводиться. Помните это место Писания? Потому что разводящийся дает повод другой половине прелюбодействовать. Вы много что найдете. И это серьезное преступление дать повод. Даже ищущим повода. А кто ищет повод, он очень внимательно рассматривает твою жизнь и твое поведение. Кто не ищет повода, он многое может не заметить в вашей жизни. Потому что кто не ищет, и дал это какое-то особое какое-то давление отрицательное. А вот кто ищет повода, там одного слова хватит. И Павел говорил, чтобы мне не дать повода, ищущим повода. А это весьма серьезный вопрос. Я, конечно, не собираюсь говорить сегодня проповедь, хотя ее и говорил, просто фрагмент какой-то. Смотрите. Давид согрешил поступок с Урией Хеттиянином. Помните, за что его Бог строго судил? За то, что ты дал повод врагам Господа хулить имя Его. Поэтому сын твой умрет, я возьму зло из дома твоего. Хотя ты мой раб, хотя ты муж по сердцу моему, но ты сделал это тайно, а я сделаю это явно. И меч врагу ты будет достигать до тебя, и так далее, и так далее. За что ты дал повод врагам Господа хулить имя Его? Еще одно преступление, величайшее в жизни народа израильского. Через повод. И он пришел из дома Самуила. Вы когда-нибудь внимательно читали это местописание? Самуил судил народ. Это был пророк, испрошен от Господа. И Библия говорит, ни одно из его слов не осталось неисполнившимся. Обходил народ, судил. А люди глядели, израильтяне, и видели, что у них не совсем так, как у других народов. И уже давно бурлила мысль внутри. Вот неплохо, чтобы был царь, а не Самуил. Но не было повода высказаться. И вот проходит время. Состарился Самуил, а у него было два сына. И он их поставил судьями. Но они не ходили путями Самуила. Вы помните, они судили превратно, они брали подарки, и израильтяне это уловили. Приходят к Самуилу и говорят: ты состарелся и посидел. А сыновья твои не ходят путями твоими. Открылся рот сказать: дайте нам царя. Вы поняли меня хорошо? Не тогда родилась мысль у них, когда они не стали ходить путями, отца стали судить. Она раньше была, но повода не было. А когда Самуил поставил своих сыновей, а Библия, они уклонились в корысть и стали судить превратно, и стали брать подарки, тогда открылась возможность прийти и сказать: Самуил, дай нам царя. Что было так, как и у прочих народов. Повод. Правда, Бог там нигде ни слова не говорит, не осуждает. Но это явно, когда они смогли говорить, требовать вот этого, когда они увидели, что непорядок, повод дали к этому. А ты старик уже. И вы помните, что Самуил то очень огорчило. Самуил, говорит, плакал, наверное, всю ночь перед Богом. Но Господь сказал, не, говорит, не тебя отвергли, меня отвергли. Но высказаться право дали сыновья его. До этого они молчали, причины не было. Хотя желание быть так, как другие люди, было, а выразиться, ворота были закрыты. Повод дали. Так что, братья, и в этом, наверное, мы часто давали поводы где-то. Повод говорить о нас, повод судить о нас не так, как она. Почему? Дали повод. Походу, все было хорошо, впрочем, и все будет хорошо, скажут. Но уже если ты еще повод дал, ну, то тогда и не закроешь уста, дал повод. Поэтому вот такие вот, и мы даже, может, иногда не заметили, что дали повод. А перед Богом то грех был. Вот эти повод дали. И что произошло? Перестройка в форме управления государства. Уже не пророк, не судья управляет, царь ходит, как у всех народов. Поэтому, а я понимаю, в большинстве своем именно вот этот вопрос стоит. А у нас сегодня, вы знаете, даже может быть гораздо более грубое что-то. Сегодня, допустим, не знаю, как вот сегодняшнее наше общество, не знаю, как в процентном отношении, но сегодня многим воровать государство, вот никакого греха нет. У людей, да, это грех, а в государстве? А какой грех в государстве? Даже то, что сегодня, ну, явно, и то иногда можно оправдать вот так вот. Уже не говоря о таких тонкостей, вот как я назвал эти два греха. Ну, а перед Богом-то какая разница? Поэтому многие из вас немощны, и что, и больны, и даже немало умирают. И это чисто физическое действие. Речь не идет о духовной смерти. Речь не идет о духовной смерти. Потому что если человек умер духовной смертью, то он будет судиться в вечности. А здесь написано, на земле судится, чтобы не быть судимыми с миром в вечности. Это уже какая-то милость Божия проявлена к человеку. Поэтому здесь, ну, об этой грани говорить. Здесь какая-то грань, ну, есть, конечно, грань, но... Но дал бы Бог, чтобы мы знали одну грань. Раз написано, надо выполнять. И не надеяться на то, что Бог нас за это будет судить так, что в вечности будем спасенные. Надо стараться жить и делать так, чтобы не было вот этих. Ну, Бог пожалеет, да Бог простит, да все так делают. Это не оправдание. Если даже все так делают, но это является грехом, это не оправдание. Этим не оправдаешься. Хорошо, если нет больше вопросов, но мы, кажется, в прошлый раз не совсем решили, что мы будем разбирать и что мы будем читать.